Глава шестая, в которой мы заглядываем в прошлое девы Каторжины и вновь возвращаемся в настоящее. Когда Валентина Степановна Грибова вещала дочери, что де в роду все труженицы были, все честные, все на своем горбу, ангелы-хранители рода Грибовых сконфуженно вздыхали. «Ох-ох-о, грехи наши тяжкие! Коротка же ваша память, Валентина Степановна! А куда вы денете хотя бы Шурку, двоюродную сестру, дочь тетки Гали, отцовой сестры? Ведь когда Зойка, Валентина сестра, двоюродная по матери, впервые увидела, как девка Катька пляшет на Первомае в доме старших Грибовых, вертя задом, дергая плечиками и улыбаясь всем мужикам без разбору, тотчас прошептала Вальке: «Это ж она, Шурка вылитая! Смотри за девкой в оба глаза, Валентина!» Шурку в ящерах помнили распрекрасным, хотя она свалила из деревни еще в конце 50-х. Разбив четыре семьи и погубив авторитет присланного из Луги председателя, который до Берлина дошел, а на Шурке подорвался, как выразился моралист Коля Романов. Ящеры входили в состав колхоза «Первомайский», числившийся в отстающих столько былинных лет, что, оглашая очередной план по молоку и картофелю, председатель держался бесстрастно и гордо, как подобает архипастырю, объявляющему своей безнадежной пастве о сияющих заветах подлинного бытия в Господе. Ящерские люди были настоящие крепыши. Они умели работать только на себя. Для государства все эти химерические колхозы были истинный балласт, который упрямое до кретинизма советское государство, хрипя и суча ногами, тянуло еще несколько десятилетий в прекрасное никуда. В своем роде крепышом оказалась и Шурка Грибова. Ее никак не удалось приспособить к сельскому труду. Еще в 14 лет, собираясь на танцы в соседнее село Толбеево и завивая короткие светлые волосы с помощью раскаленной вилки, Шурка сказала брату и сестре: «Я ж в артистки пойду. Я здесь в грязищах с кровищами жить не собираюсь». В артистке Шурка не выбилась, но погуляла в охотку, пока не доконала распутницу, уже в Ленинграде, заражение крови после 23-го аборта. «Курящая, гулящая, на вилочку завитая, любовь моя пропащая, и жизнь моя разбитая». Стало быть, червячок завелся в Грибовых задолго до появления карантины, дочери Валентины Степанны и Паши Дуренкова, завклубом из Толбеева, чью фамилию Грибова отказалась брать, как несусветную. Дуренковы таким образом пресеклись, а Грибовы укрепились. Но червячок, он полз из древности. Он помнил времена, когда был не червячком, а драконом. Времена, когда женщины не знали и не ведали стыда. Того стыда, который так долго и, в общем-то, напрасно внедряли в них мужчины, высокомерно желающие повысить цену обладания ими. Крошечное звено генной цепочки, затаившись, проползло через Валентину и прочно встало на свое место в хромосомном наборе ее дочери. Она родилась, не знающей стыда. Говорит Нина Родинка. «Женщины России по преимуществу великолепны. Великолепны! Вы меня не разубедите, нет. Правда и то, что это правда в прошлом. Русская женщина уверенно сходит на нет вместе с увядшим букетом своих благоухающих добродетелей, которые были прекрасны в созерцании и бесполезны в истории. Бескорыстная любовь и самоотверженное служение. Чего ж лучше? А чего ж хуже, когда любят подонков и служат мерзавцам?» Итак, спящая красавица проснулась. «Русская женщина просыпается, господа, и пробуждение ее ужасно. Пить, курить и совокупляться — это интересно, а работать и обслуживать семью — это неинтересно. Все, что якобы надо — скучно, все, что нельзя — весело». Смышленая девочка рано и быстро распознала могущественного и многоликого врага, который хотел сделать из нее копию мамаши. Стать вот такой красномордой колодой с обвислой куриной кожей на руках, с ненавистью скребущие сковороды и трущие полы. Карантина видела, что всегда, везде, на самых ужасных и грязных работах женщины, понурые или разбитные, но вечно униженная, утратившая пол и возраст, согласившаяся на рабство, проклятые и проклятие этого не сознающие, точно в злом сне. Они мыли, шваркали, копали, били, терли, бездарно, грубо, с горькими застывшими лицами. В магазинах сидели женщины чуть почище. Они подворовывали, и хоть могли подкрасить и подвить свои жесткие, уныло-русые волосы, могли купить гаду бутылку, чтобы он был подобрее, но и на них была печать проклятия нелюбимой работы и вечной службы гаду. В школах проклятые женщины отводили душу мелким тиранством и причастностью к идейным иллюзиям. Но и они были жуткие, неженственные кувалды. Если разве после института какая-то птичка-бабочка залетит, и ту съедят или обломают. Везде, где мало платили, где было тяжко, невыносимо, бессмысленно, но ничего не стоила жизнь, работа, квалификация, везде они, родные колоды и кувалды. Никогда ни одного мужчины-уборщика не приходилось видеть в карантине в Отечестве. Но разве может живое человеческое существо по доброй воле превратиться в колоду, скребущую грязь? Не может. «Что с нами сделали?» — думала карантина. «Что-то вбухали в голову. Было же кино в клубе, был телевизор. Там не было проклятых женщин». И карантина жадно смотрела на другой мир, где коварно умалчивали о неприятной правде. А правда была в том, что разгуливающие по ящерам в заскорузлых, выцветших от проспиртованной мочи штанах Коля Романов, и тот считал себя существом высоко вознесенным и Богом, и природой, над всеми, над любыми бабами. И он, выродок, гаденыш, был тенью великого гада. Это чувство превосходства в отечественных мужчинах встречало потом карантина тысячи раз и даже не подозревало, что может быть иначе. Ведь очевидно, что тот, кто и должен быть значительней, выше и круче того, кого, то, что это правда, правда зоны, чудовищный перевертыш дикого бескультурья, агрессивный бред родного поля, морок тарантула, а вовсе не закон Божий. Карантина поняла гораздо позже, наглядевшись хотя бы на свою парижскую хозяйку. В каждую минуту своей изящно отшлифованной пустой жизни мадам Моран находилась в центре мира, и ощущение собственной драгоценности заливало ее от корней волос, непременно подкрашенных до пяточек, не ведавших о трещинах, в 57 лет. Попробовал бы кто-нибудь втолковать мадам Моран о том, что она низшее существо. В ее голове просто не было отделов, которые восприняли бы подобную информацию. Свою благосклонность мадам Моран, точно так же, как ее соплеменницы в 17 веке, считала высшей милостью. Очевидно, есть способ наследования иллюзий. Валентина Степановна зря решила, что дочь родилась шлюхой. Шлюхами не рождаются. Отсутствие стыда действительно облегчило карантине вступление на профессиональную женскую стезю, как и сильная женская природа, и дурное сором и колотушками воспитание. Но главным ее желанием было увернуться от глыбы ужасной доли, нависавшей над ней. Уйти в блистающий мир, где не бывает грязной работы, где деньги легки, где нет издевающейся над тобой мерзкой пьяной обезьяны по имени муж, где можно быть прекрасной, веселой, бесшабашной. О, мечта! Как трудно победить тебя! Ты приходишь танцующей легкой походкой в серые деревянные дома и уводишь гусино-лебединые стаи глупых девочек на беду и позор. Ты зажигаешь волшебный фонарь над лужами грязи, и они начинают сверкать всеми рубинами и сапфирами дурацких миражей. А впрочем, вот вам задачка. Одна пьяная обезьяна на всю жизнь — это лучше, чем сотни пьяных обезьян время от времени. В разные эры своей жизни карантина склонялась то к одному решению, то к другому. Проруха случилась, когда она повстречала дядьку Валерку, Валерия Времина, и потащилась за ним, обуреваемая любовью. Как все хорошенькие мужчины с гитарой, дядька Валерка был затаскан женщинами до опупения. Все валентности были закрыты. На нем висели две жены, и неизъяснимое количество любовниц, с которыми по давнему русскому обычаю он не расставался прямо и просто, а тянул волыну до последнего. Настырная карантина ему вообще не нравилась. Он предпочитал нежных, добреньких и хотя бы притворявшихся чистыми. Натерпевшись унижений за деньги, карантина изведала и даровое унижение по любви. Пока не удалось на гулянке подстеречь пьяненького временно, выдаить каплю жизнетворящего семени и отправить его туда, куда капризный хозяин наведываться не желал. Фи, как некрасиво, неприлично. А пошли вы все со своими кислыми гримасами. Жизнь вам не барышня в белых перчаточках. Она прет, не разбирая дороги, и ее натруженные лапы бестрепета погружены в кровь, слизь, дерьмо и прочее неприличие. Страсть карантина растревожила ее родовые глубины. И, несмотря ни на что, Вероника родилась доношенной, здоровой и полноценной. Только нижняя губка дрожала и кривилась, когда девочка волновалась. Такой тик небольшой, но это и понятно, если учесть, что карантина пережила во время беременности, до и после. Дом? Да, этот дом, где она сейчас слушала причитания мамаши, был куплен на деньги временно, на отступное, которое она, угрожавшая судом и установлением отцовства, вырвала из печенок автора-исполнителя, в коих сидела червем, за то, чтобы исчезнуть из его жизни. Хватило и на мебель какую-никакую, хватило и на то, чтобы, оставив двухлетнюю Никушу маме, отправиться няней в порядочную немецкую семью. Впрочем, пестовать германоидов пришлось недолго. Привычки взяли свое, так и металось все эти годы, туда-сюда. А мало ли нас было таких, а сколько нас таких еще будет? Все с хрипом, все в судорогах, все с боем, ничего даром. Теперь еще сиди и слушай ругань. А за что? Хоть бы пожалела мать. «Ужасно вкусно ты готовишь, мам», — тихо сказала карантина. «Я так про твои котлетки мечтала». «Котлетки понравились? А что ж улитки? Ты ведь улитки там кушаешь. Я тебе с утра наберу в огороде, у нас до хера. В духовке испеку, как в городу Парижу». «Мам, это другие улитки». «Какие другие? Те же самые. У нас тоже голода бывали страшные. Только нас дрянь всякую жрать не заставишь. А французы твои — говножоры. Ума много не надо лягушек варить. Как будто мы не могли. Нет, мы умрем, а змей с улитками есть не будем. Хитрая нация какая. Что честным людям позор, то у них, значит, кулинарное искусство». «Хитрая», — засмеялась карантина. «Ты права, мам. Я улиток и не ем. Я вообще скромно там. Сама готовлю. Все больше овощи». «Там и овощи нечеловеческие, спаржа». Валентина Степановна произнесла это слово с ударением на последнем слоге. «Цукини, сукини». «Цукини — это кабачок. Мама, вроде голоса какие-то на улице. Никуша?» «Да пора уже». «Куда ринулась? Сиди! Не пугай мне девочку прежде времени. К такой матери человека подготовить надо».